Писатель Арнаутов. Арнаутов вошел в квартиру, снял пальто и шляпу в прихожей. Вдоль стен высилась поленница дров. В коридор вышла жена, известная актриса Елагина, высокая, красивая женщина. — Где ты был, Павел? Я не спала всю ночь. — В ЧК. — Где? — В ЧК. Разве непонятно? — За что? Арнаутов вошел в кабинет. Огромную комнату, заставленную книжными шкафами. На полу лежали связки книг. Арнаутов наклонился, присмотрелся. Я же их продал. А я выкупила обратно. Откуда у тебя деньги? Продала кольцо. Арнаутов тяжело сел в кресло. Книги вернулись. Странно. Что ты делал в ЧК? Сидел. Потом меня допрашивала амазонка революции. Что ты сделал? Написал прошение. Чтобы меня выпустили в Ригу. Там печатают мое собрание сочинений. Ты решил ехать один? Нет. В прошении я указал, что уезжаю всей семьей. А меня ты спросил? Не понимаю. Я вчера получила письмо от Маши Мирской. Как раз из Риги. Она пишет, как там маются русские артисты. Я не брошу театр. Балаган! Закричал Арнаутов. Вы играете в стылом зале при керосиновых лампах. В старых перелицованных костюмах. Это театр? Да. Мы играем. Конечно, трудно, но мы играем. Для кого? Для зрителя. И весьма благодарного. Правда, корзин с цветами не дарят, но подарили дрова, которыми ты будешь отогреваться. В кабинет вошел сын. Красивый молодой человек в хромовых сапогах, галифе и черной кожаной куртке, на рукавах которой были лазоревые нашивки с буквами ВЛШ и значками авиатора. Отец, подслушивать подло, но это получилось случайно. Прости. Я тоже никуда не еду. Через месяц я оканчиваю школу и буду авиатором. Получу хороший паек, большое жалование. Ты сможешь писать... — О чем? — Арнаутов вскочил. — Я не знаю, — растерялся сын. — Не знаешь. Я ненавижу эту страну. — Ненавижу! — Раньше ты говорил и писал совсем другое. — То было раньше. — Значит, вы меня бросаете? — Нет, — ответила жена. — Мы просто никуда не поедем. — Ненавижу вас. Рабы, хлопы. Арнаутов вышел, хлопнув дверью.